Глава 9. «Я? Сглазить?» — с запинкой пробормотала Лена, покрываясь некрасивыми красными пятнами. «Да кто вы вообще такой? Да что вы несете?» «Меня!» — невозмутимая Дина выступила вперед. «Она пыталась сглазить меня!» В ее насмешливом голосе было так много всего, и осознание своего превосходства, и жалость к более неудачным экземплярам человечества, и снисходительность сильного к слабому. «Неправда!» — крикнула Лена. Вечный страж окинул ее пронзительным взглядом. «Правда, правда!» — заметил он спокойно. «Что вы использовали для защиты, милочка?» — спросил он у Дины. «Старый добрый оберег, не рой другому яму», — ответила она с улыбкой. «Он у меня вышит на всей одежде. Я всегда заказываю вещи исключительно с оберегами, потому что вокруг так много завистников». «Как предусмотрительно», — оценил вечный страж, и Дина одарила его обольстительной улыбкой. Престыженная, злая Лена молчала. «Попробуйте искреннее раскаяние», — посоветовал ей вечный страж. «Должно помочь, а то ведь с таким носом женихов вам не видать». «Да пошли вы», — огрызнулась Лена и хотела было покинуть кухню, но вечный страж преградил ей дорогу. Она остановилась, не решаясь отодвинуть его в сторону. Было в этой осанистой фигуре что-то внушительное. Парик и орден кто угодно может нацепить, невелика важность. Но вот уверенная властность обескураживала, как будто человек, стоявший перед ней, имел право примерно на все. Да и в общагу доступ посторонним был воспрещен, значит, мужчина в камзоле имел нехилые полномочия. «Ну, это к нам не относится», — шепнул Лиза Дымов Маше на ухо. «Это его к нам», — даже немного оскорбила ее. Вроде как Дымов пытался присоединиться к злодеянию, которое его никак не касается. Неужели преподавать настолько скучно? Маша промолчала, а потом задумалась об оберегах на одежде. Это стоило невероятно дорого. На защитной вышивке специализировалось лишь несколько модных домов в стране. И покупать у них всю одежду обошлось бы в целое состояние. Неужели семья Дины была настолько богата? Или же у их красотки настолько щедрые покровители? Маменька тоже была мастерица вышивать. Однако все ее умения ограничивались профессиональной сферой. Как сваха она могла добавить очарование, красноречие или уверенности в себе. Но немногие заказчики готовы были раскошелиться на такие наряды. Маша вспомнила историю из детства. Мама вышила одному робкому богатею незаметный узор, который делал его более раскрепощенным. И этот богатей на все свидания со своей избранницей ходил в одной единственной рубашке, отчего и был брошен, как скряга. «Итак», — снова заговорил вечный страж, доброжелательно и вальяжно, «вот чего я никак не могу понять. Никто здесь не хочет зла Марии Рябовой. Я не чувствую ни от одной из вас ни ненависти по отношению к сей девице, ни злости. Так зачем же кому-то из вас желать ее смерти?» Девчонки оторопело уставились на него, явно не поняв ни слова. И только Арина медленно произнесла. «А, так вы вечный страж, просто выглядите по-человечески. Значит, это из-за Рябовой вы прервали свой покой? Ей что-то угрожает? Здесь, в общежитии?» Не зря Арина считалась гением, соображала она молниеносно. «Совершенно верно», — подтвердил вечный страж, окинув ее одобрительным взглядом. «Может, вы, моя милая, и угрожаете?» «Может, и я, с вероятностью 14,3%, — без промедления ответила Арина. Вечный страж на секунду подвис, потом уточнил с интересом. «Почему 14, а не 17?» «Потому что вы можете ошибаться», — невозмутимо заявила Арина. «Ха!» — он издал недоверчиво недовольный каркающий возглас и перешел к Ане с Викой, так и сидевшим в обнимку. «А вы, девушка, отчего тут рыдания затеяли? Совесть загрызла». Вика не смогла ничего ответить, только клацнула зубами и плотнее прижалась к соседке. «Она плачет от человеческой жестокости», — подсказала Дина с прежней насмешкой. «Собралась переехать в другую комнату, но никто не захотел пригреть у себя такую ценную первогодку». «Собрались переезжать?» — с явной подозрительностью переспросил вечный страж. «По какой причине?» «По причине переполненности нашей комнаты», — выкрикнула Вика. «Нас теперь четверо». «Ишь, какие капризные барышни пошли!» — удивился он и ткнул унизанной перстнями рукой Ваню. «А вы? Хозяйственно-бытовая специализация, верно? Наверняка у вас много хороших ножей, длинных, остро наточенных, таких, которыми легко зарезать столь тщедушную девицу», — кивая на Машу. «Без особых усилий». «Рябову?» — Аня посмотрела на нее, явно примириваясь. «Это смотря как резать. Если, скажем, по горлу, то да, ножи подходящие есть. А если пронзить ее грудь и вынуть еще теплое сердце...» Маша в ужасе вцепилась в локоть Лизы Дымова. Он, кажется, не обратил на нее внимания, весь сосредоточившись на прагматичном выражении лица Ани. «Такой длины ножей у меня нет», — заключила Аня. «Я же тут баранов не режу, да вы сами можете посмотреть. Вон они все». И она указала на стол. «Ага». Вечный страж подошел к стойке с набором дорогих ножей, вынул их из гнезд, оценивая лезвие. «Бери, кто хочешь, режь, кого хочешь». «Нет», — вырвалось у Маши. «У этих ножей ручки другие, видите, они с узорами. Тот был самый обычный, без каких-либо украшений». Этот ее возглас снова напустил на кухню густую, ошеломленную тишину. «Да что происходит-то?» Вдруг истерически всхлипнула Катя Тартышева. Она довольно театрально прижала руки к груди. Рукава черного балахона сползли вниз, обнажая тонкие запястья с многочисленными кожаными нитями-браслетами. Обереги, наговоры, может, еще какие-то артефакты. Наверняка многие из них были предназначены для раскрытия ее поэтических талантов. «О, какая пылкость! Какой нрав!» Вечный страж улыбнулся ей. «А вы, дорогуша, каким бы образом убили Марию?» «Довела бы чтением своих стихов до нервного паралича», — подсказала Дина. Катя никак на нее не отреагировала. Она смотрела в глаза вечного стража, как кролик на удава, и только сильнее стискивала ткань на груди. «Гении злодейства несовместимы», — выдохнула она едва слышно. «Да, скорее всего, холодное оружие не ваш метод», — согласился вечный страж, и не успела Катя с облегчением выдохнуть, как он добавил. «Хотя нож — это, конечно, более верное средство, чем стежки». «Да уж, конечно», — пренебрежительно пробормотал себе под нос Лиза Дымов. Маша опомнилась и разжала пальцы, выпустила его локоть, отодвинулась. «Да объясните вы толком, что происходит», — рассудительно попросила Аня Степанова. «А то навели тут жути, ножи, убийства. Неужели на Машку кто-то напал? Зачем? При чем тут мы?» «Что вы об этом знаете?» — тут же спросил ее вечный страж. «Только то, что Машка выглядит здоровой и даже не очень испуганной. Разве вы не должны поинтересоваться нашим алиби?» «И почему вы так уверены, что напал именно кто-то из нас?» — спросила Лена Мартынова. «Потому что никто, кроме вас, не может войти в этот блок общежития. А я лично помогал Зиночке Рустемовне налаживать тут безопасность. Настройка на крови — самая точная». «А вдруг химики-биологи научились подделывать кровь?» — спросила Лена. «То, что они каждый месяц меняют тебе лицо, вовсе не говорит об их всемогуществе», — заметила Катя, которая гордилась тем, что оставила себе настоящую внешность. Лена отвернулась, явно недовольная как этим замечанием, так и тем, что последнюю, свою неудачную версию ее носа все еще не удалось исправить. Маша вспомнила совет вечного стража — попробовать искреннее раскаяние. Ей стало интересно, неужели и вправду такие бабкины байки могут сработать. «Но ведь во все блоки есть доступ у Зиночки», — сказала Дина. «И наверняка у ректорши, и, может быть, у кого-то из преподов, у этого ворчливого секретаря-старика точно есть». «Предполагаете, что Наум Абдулович на 76-м году жизни начал разбавлять свои будни убийствами?» — улыбнулся ей вечный страж. «Нет, преподавателям в студенческие общежития ходу нет. Чтобы обойти этот запрет, нужно особое разрешение с моей печатью. Зиночка Рустемовна, Алла Дмитриевна и Олень Васенька, разумеется, могут на территории университета попасть куда угодно. Так что, если вы где-то прячете нож, не удивляйтесь, когда его найдут». «Олень Васенька?» — спросила Вика. «Такой прозрачный шалопай», — пояснила Аня. «Что-то вроде сгустка энергии. «Что-то вроде», — согласился вечный страж. «Василий прежде был студентом, между нами говоря, очень талантливым. Но неудачный эксперимент на стыке сразу трех дисциплин — ментальной, биологической и временной — превратили его в то, чем он является сейчас». Все притихли, потрясенные этой историей. «Машка!» — вдруг тонким голоском позвала Вика. «А на тебя что, прямо здесь напали?» Маша не успела ответить. Снова вмешался вечный страж. «Прямо в ее спальне», — сообщил он с милой гримаской, словно речь шла о пикантной шалости, вроде пойманных в кустах рододендронов тайных любовников. «Значит, это все Лиска», — выпалила Вика. «Это странная новенькая, до ее появления все спокойно было». «Я?» — пролепетал Лиза Дымов и сложил пухлые ручки на пышной груди. Может, подглядел жест у Кати Тартышевой. Дина хмыкнула, но промолчала. Вечный страж окинул Лизу долгим взглядом, на его лице проступила некая сентиментальность и схлынула, оставив только вежливость. «Что ж, одна из вас, мои милые, убийца», — резюмировал он. «Я обязательно выясню, кто. От меня еще ни один душегуб не уходил. А уж я на своем веку всяких повидал, самых отчаянных. Засим позвольте откланяться. Приятного вам вечера». Он склонил голову и развернулся на каблуках с изяществом, неожиданным для человека его роста. И ушел, оставив за собой смятение. «Я не буду спать с ней в одной комнате», — прошипела Вика, с яростью глядя на Лизу Дымова. «Маш, на тебя правда, что ли, напали?» — спросила Аня. Арина захлопала дверцами шкафчиков в поисках заначки спиртного. «Напали», — угрюмо ответила Маша. Раз уж вечный страж решил не рассказывать про фантазии, выпущенные на волю менталистами, то и она не будет. Только до того, как Лиза к нам перевелась. Потеряв такую превосходную подозреваемую, Вика моментально сдулась и надулась. «Где это случилось?» — спросила Катя с восторженным ужасом. «Можно было к гадалке не ходить. Она посвятит своим переживаниям целую поэму». «В нашей комнате», — сказала Маша, — «на моей кровати». Кто-то пытался меня зарезать, но я видела только лезвие, а лица не разглядела. Все очень быстро случилось. «Резали-резали и не дорезали», — скривила чувственные губы Дина. «Это горлицы», — пробормотала Маша. «Мамина вышивка на постельном белье. Фамильная защита». По правде говоря, она только подозревала, что горлицы были непростыми. Кажется, они каким-то образом сообщали маме, сладко ли спалось ее дочери, но вряд ли были способны спасти от убийцы. Однако нужно было объяснить неудачное покушение, а вечный страж не оставил никаких инструкций. «Но ведь теперь за тобой все время приглядывают», — подсказал Лиза Дымов. «А, да, Иван Иванович, ну, вечный страж, гарантировал, что меня будут все время охранять». «Кто?» Лена заозиралась вокруг, словно ожидая увидеть гвардейцев с пиками или вооруженных телохранителей. Если бы Маша знала, она вообще врать не умела. Поэтому оставалось только напустить загадочный вид и многозначительно повести глазами, мол, сами понимаете, тайна и все такое. «Это полный бред», — уверенно и спокойно проговорила Аня. «Маш, ты же не всерьез подозреваешь кого-то из нас. Наверное, какой-то псих смог взломать защиту и тайно проникнуть в нашу комнату. Надо поставить засов покрепче. Вдруг этот псих вернется. Мы что-то такое проходили на механике. Я посмотрю конспекты». «Люди способны на все», — провозгласила Катя Тартышева. «В каждой душе есть место тьме». «Да господи!» — Дина зевнула. «Ну, кому понадобилось убивать Рябову?» Вика вскочила и вцепилась в Арину, которая как раз сосредоточенно капала себе в чашку густую жидкость из маленькой бутылочки. «Ты сказала, что не против, если я переберусь в вашу комнату». «Да, но Катька не хочет», — напомнила Арина рассеянно. «Не оставляйте меня в комнате, куда вламываются убийцы», — взмолилась Вика. «Мне нужен простор для вдохновения», — отказалась Катя. «По-твоему, я смогу отдаваться творческим порывам в переполненном помещении?» «Нет, нет, ни за что. Аринка хотя бы тихая, а у тебя, Вика, рот не закрывается никогда. В жизни не видела таких болтушек. Я буду молчать». «Предаст тебя тело, предаст тебя разум», — забубнила Катя. и рот твой предаст, и язык, и...» В поисках рифмы она перешла на неразличимое жужжание. «Я пойду спать», — виновата и устала сказала Маша. Ей было неловко, что из-за нее столько суеты, и что Вика испугана, а девчонки взбудоражены. Как ни крути, но невозможно всерьез поверить, что одна из них планировала убийство. Это были вещи из параллельных вселенных. В одной девчонки галдели на кухне, в другой нож вонзался в грудь. Никаких пересечений. «Простите меня», — добавила Маша, и Лиза Дымов посмотрела на нее с изумлением. «Я не хотела доставлять вам столько хлопот». «Но теперь я не смогу жить в этой комнате», — простонала Вика. «Меня же кошмары замучают». «Ой, да заткнись ты», — не выдержала Дина. «Пойдем, Рябова, я тебя провожу». Вот уж чего Маша никогда не ожидала от красотки Дины Лериной, так это внезапной заботы. В коридоре та сказала без тени сомнений. «Это ведь Лиза, да? Охрана, которую приставил к тебе вечный страж. Кто она такая на самом деле? Полиция? Частное агентство? Олень Васенька?» «Почему Лиза?» — растерялась Маша. «Да потому что если девушка ходит как мужик, размахивает руками как мужик и разговаривает как мужик, то, скорее всего, она мужик». «Я не могу такое обсуждать», — пролепетала Маша. Дина засмеялась, довольная своей проницательностью. «Если Вика узнает, что делит комнату с каким-то мужиком, будет знатный скандал», — предупредила она и ушла, покачивая бедрами, в свою комнату. Маша уныло смотрела ей вслед. «Конспираторы липовые».